Глава 15. Бродяга. Пока Дорвард беседовал со своими спутницами, он заметил, что цыган не только беспрестанно поворачивал голову в их сторону, но, изогнувшись с чисто обезьяньей ловкостью, сидел в седле почти боком, не спуская с них глаз. Обеспокоенный таким подозрительным вниманием, Квентин подъехал к дикарю, который при его приближении быстро переменил позу. И сказал: «Послушай, приятель, если ты будешь смотреть на хвост своей лошади вместо того, чтобы глядеть на дорогу, у нас вместо зрячего проводника окажется слепой». «Если бы я даже был слепым, — ответил цыган, — то и тогда я мог бы провести вас по любой из французских провинций». «Но ведь ты не француз, — спросил Дорвард. «Нет, не француз». «Где же твоя родина?» «Нигде». «Как это нигде?» — переспросил Квентин. «Так, нигде. Я цыган, и у меня нет родины». «Ты христианин?» Цыган покачал головой. «Значит, ты поклоняешься Магомету?» — воскликнул шотландец, не отличавшийся, как и все в те времена, большой терпимостью. «Нет», — хладнокровно ответил проводник, немало, по-видимому, не обиженный грубым тоном Квентина. «Так ты язычник!» «У меня нет религии», — возразил цыган. Дорвард отшатнулся. Он слышал о сарацинах, идолопоклонниках, но ему никогда и в голову не приходило, что существует целое племя, не имеющее никакой религии. Опомнившись от первого изумления, он спросил проводника, где тот живет. «Живу, где придется», — ответил цыган. «Где же ты хранишь свое имущество?» «Кроме платья, что на мне, до этого коня, у меня нет никакого имущества». «Но ты хорошо одет, и лошадь у тебя превосходная», — сказал Дорвард. «Какие же у тебя средства к жизни?» «Я ем, когда голоден, пью, когда чувствую жажду». «А средств к жизни у меня нет никаких, кроме случайных подачек, которые посылает судьба», — возразил бродяга. «Каким же законом повинуется ваше племя?» «Никаким. Я слушаюсь, кого хочу, или того, кого меня заставляет слушаться нужда», — сказал цыган. «Но есть же у вас начальник. Кто он?» «Старший вроде, если я захочу его признавать», — объяснил проводник. «А если не захочу, то живу и без начальства». «Так значит, вы лишены всего, что связывает других людей?» — воскликнул изумленный Квентин. «У вас нет ни законов, ни начальников, ни определенных средств к жизни, ни домашнего очага. У вас нет родины. Вы не веруете в Бога. Так что же у вас есть, если нет ни правителей, ни семьи, ни религии?» «У меня есть свобода», — ответил цыган. «Я ни перед кем не гну спину и никому не кланяюсь. Я иду, куда хочу, живу, как могу, и умру, когда настанет мой час. Но ведь по произволу любого судьи тебя могут казнить». «Так что же?» — засмеялся дикарь. — Раньше или позже все равно придется умирать. — А если тебя посадят в тюрьму, — сказал шотландец, — где же тогда будет твоя хваленая свобода? — В моих мыслях, которые никакая цепь не в силах сковать, — возразил цыган. — Тогда как ваш разум, даже когда ваше тело свободно, скован вашими законами и предрассудками, вашими измышлениями об общественных и семейных обязанностях. Такие, как я, свободны духом, хотя бы их тело было в оковах, а вы и вам подобные скованы даже тогда, когда ваши руки и ноги свободны. Однако свобода твоего духа едва ли поможет тебе уменьшить тяжесть тюремных цепей, — заметил Дорвард. «Недолго можно и потерпеть», — ответил бродяга. «Если же мне не удастся вырваться на волю самому или не помогут товарищи, то умереть всегда в моей власти, а смерть — это самая полная свобода». Наступило довольно продолжительное молчание, которое Квентин прервал, наконец, новым вопросом. «Как твое имя?» «Мое настоящее имя известно только моим единоплеменникам. Люди, которые не живут в наших шатрах, зовут меня Гайраддином Маграбином, что значит «африканский мавр». Однако ты слишком хорошо выражаешься для человека, выросшего в Дикой Орде. — сказал Дорвард. «Я кое-чему научился в этой стране», — ответил Гейраддин. «Когда я был ребенком, за нашим племенем гонялись охотники, ловцы-бродяг. Вражья стрела попала в голову моей матери и уложила ее на месте. Я висел в одеяле у нее за плечами, и меня подобрали. Один священник выпросил меня у солдат и воспитал. У него я года 2 или 3 учился франкским наукам». «Как же ты ушел от него?» — спросил Квентин. «Я украл у него деньги и Бога, которому он поклонялся», — с полным хладнокровием ответил Гейраддин. «Он меня поймал и прибил. Тогда я зарезал его, убежал в лес и снова соединился с моим народом». «Негодяй! Ты убил своего благодетеля?» — воскликнул Дорвард. «Разве я просил его оказывать мне благодеяние? Мальчик-цыган не комнатная собачка, чтобы лизать руки хозяину и ползать под его ударами из-за куска хлеба. Волчонок, посаженный на цепь, в конце концов всегда порвет ее и убежит в лес». Наступила новая пауза, снова прерванная молодым шотландцем, который задался целью поближе познакомиться с подозрительным проводником. «А правда ли, — спросил он Гайраддина, — что люди вашего племени, несмотря на свое полное невежество, утверждают, будто им открыто будущее, то есть то знание, в котором отказано ученым и философам более цивилизованных народов?» «Да, мы это утверждаем, и не без основания», — подтвердил цыган. «Но каким образом такие высокие познания могут быть у таких отверженных, как вы?» «Этого я не могу объяснить», — сказал Гайраддин. «Впрочем, я тебе это скажу. Если ты мне сперва объяснишь, каким образом собака находит человека по следам, тогда как человек, более совершенное животное, не может по следам найти собаку. Эта способность, которая вам кажется столь чудесной, дана нам от рождения, как своего рода инстинкт. По чертам лица и линиям руки мы можем предсказывать будущее так же верно, как вы по весеннему цвету дерева можете определить, какой плод оно принесет». «Я не верю такой способности и смеюсь над нею». «Не смейся, господин Стрелок», — сказал Гайраддин Маграбин. «Я могу, например, тебе сказать, что какую бы ты там ни исповедовал веру, божество, которому ты поклоняешься, находится здесь». «Молчи!» — воскликнул пораженный Квентин. «Молчи, если дорожишь своей жизнью, и отвечай только на мои вопросы. Можешь ли ты хранить верность?» «Могу, как и всякий человек», — ответил цыган. «Но будешь ли ты мне верен?» «Разве ты мне больше поверишь, если я поклянусь?» — усмехнулся Маграбин. «Хорошо, но помни, твоя жизнь в моих руках», — сказал шотландец. «Что же, попробуй. Ударь, и ты увидишь, боюсь ли я смерти», — возразил цыган. «Могут ли деньги обеспечить мне твою верность?» — спросил Дорвард. «Нет, не могут». «В таком случае чем же можно приобрести твою верность?» — удивился шотландец. «Добротой», — сказал цыган. «Хорошо, я готов поклясться, что буду с тобой ласков и добр, если ты останешься нам верен». «Нет», — возразил Гейраддин. «К чему напрасно тратить клятвы? Доброта — редкий товар. Я и так обязан тебе верностью». «Это почему же?» — спросил еще более изумленный Квентин. «Вспомни каштаны на берегу Шера. Человек, труп которого ты вынул из петли, был мой брат, Замет Маграбин». «И ты водишься с убийцами твоего брата?» — удивился Квентин. «Ведь это один из них сообщил нам, где мы встретим тебя. И он же, вероятно, нанял тебя в проводники к этим дамам». «Что поделаешь?» — мрачно заметил Гейраддин. «Эти люди обращаются с нами, как овчарки со стадом. Сперва они нас охраняют, а затем гонят на бойню». Впоследствии Дорвард имел случай убедиться, что цыган говорил правду. Полицейская стража, на обязанности которой лежало истребление бродячих шаек, наводнявших страну, поддерживала с ними постоянные отношения. смотрела до поры до времени сквозь пальцы на их проделки, а затем, в конце концов, приводила их на виселицу. Такого рода связь между полицией и преступниками, одинаково выгодная для обеих сторон, существовала в ту эпоху во всех государствах Европы. Отъехав от проводника, шотландец, очень недовольный добытыми от него сведениями и немало не полагаясь на его уверение в верности, основанной на личной благодарности, присоединился к своему маленькому отряду с целью познакомиться с двумя другими своими подчиненными. К своему великому огорчению он пришел к выводу, что оба они непроходимо глупы и не способны оказать ему помощь не только оружием, в чем он уже имел недавно случай убедиться, но и советом. «Тем лучше», — сказал себе Квентин, — «значит, эта прелестная девушка будет всем обязана мне. Что бы ни случилось, она сможет на меня положиться». Остановившись на этом решении, Дорвард во все время пути проявлял такую энергию и бдительность, что можно было только дивиться, как он повсюду поспевает. Конечно, больше всего он находился возле дам, которые были так тронуты его вниманием и заботами об их безопасности, что в своих беседах с ним незаметно перешли почти на дружеский тон. Им, видимо, очень нравилась наивная, но всегда не глупая, а подчас даже остроумная болтовня молодого шотландца. Однако, несмотря на все обаяние таких отношений, Квентин был по-прежнему внимателен до мелочей в исполнении своего долга. И потому, наслаждаясь обществом своих спутниц, он, тем не менее, часто беседовал с Гайраддином, расспрашивая его о дороге и стоянках. Он старался как можно тверже запоминать слова цыгана, чтобы затем путем повторных вопросов удостовериться, не собьется ли тот в ответах и не замышляет ли он, следовательно, измену. Не забывал Дорвард и двух других своих подчиненных, стараясь подарками и обещаниями денежной награды по окончании путешествия расположить их в свою пользу. Так ехали они больше недели по малонаселенной местности, пробираясь уединенными тропинками и кружными дорогами, и обходя города. За все это время у них не было никаких особых приключений. Встречались им, правда, бродячие шайки цыган, но, видя во главе каравана своего единоплеменника, они не проявляли никаких враждебных намерений. Попадались им и какие-то оборванцы, не то беглые солдаты, не то разбойники, но и они, очевидно, боялись нападать на хорошо вооруженный отряд. Случалось им натыкаться и на военные разъезды, которые Людовик, лечивший огнем и мечом раны своей несчастной страны, рассылал по всему государству для истребления бродячих шаек, наводнявших Францию. Эти патрули также пропускали путников без всяких задержек, благодаря паролю, которым Квентина снабдил сам король. Местами остановок были преимущественно монастыри, большинство которых было обязано по своему уставу оказывать гостеприимство странствующим богомольцам, а спутницы Квентина, как известно читателю, путешествовали именно под этим предлогом, не докучая им расспросами об их звании и положении в свете. Во время этих остановок обе дамы, сославшись на усталость, обычно тотчас по приезде удалялись в отведенное им помещение, а Дорвард в качестве начальника каравана обеспечивал все необходимое для их отдыха. Делал он это с таким вниманием и усердием и так заботился обо всех мелочах, что вызывал чувство глубокой признательности со стороны тех, к кому относились эти заботы. Немало хлопот доставлял Квентину его проводник. В монастырях, где они чаще всего останавливались, на него смотрели как на язычника, бродягу и колдуна. Такая слава упрочилась в то время за всеми его единоплеменниками. Как нежеланного и неподходящего гостя, цыгана поэтому допускали, да и то с большим трудом, не дальше наружной церковной ограды. Это было неприятно и неудобно. Дорвард прежде всего считал, что ни в коем случае не следует раздражать человека, которому была известна тайна их путешествия. Помимо этого, он хотел иметь проводника всегда на глазах, чтобы за ним наблюдать и мешать ему по возможности входить в какие-либо сношения с посторонними. Но наблюдать за цыганом, когда ему отводили помещение вне ограды тех монастырей, где отряд останавливался, было невозможно. Квентин начал вскоре подозревать, что этого-то именно и добивался Гайраддин. Вместо того, чтобы смирно сидеть в отведенном ему помещении, цыган выкидывал разные штуки, распевал песни и пускался в веселые разговоры. Послушникам и младшей братии такое поведение цыгана доставляло явное удовольствие, но в то же время оно восстанавливало против него старших монахов. Несколько раз, чтобы умерить неуместную резвость своего проводника, шотландцу приходилось пускать в ход всю свою власть и даже прибегать к угрозам. Немало также приходилось ему тратить красноречие в объяснениях с монастырским начальством, которое не прочь было вышвырнуть цыгана за ворота. Обычно такие переговоры кончались успешно. Но вот однажды, на 10-й или 12-й день пути, когда отряд уже был во Фландрии, неподалеку от города Намюра, все старания Квентина предотвратить последствия буйного поведения проводника и замять поднятый им скандал не привели ни к чему. Дело происходило в одном францисканском монастыре с очень строгим и суровым уставом. После бесконечных препирательств Дорварду наконец удалось поместить несносного цыгана в отдельном домике монаха, исполнявшего при обители обязанности садовника. Тотчас по приезде дамы, как всегда, удалились в отведенные им комнаты. Настоятель, у которого оказались в Шотландии друзья и знакомые, и который вообще любил иногда послушать рассказы иностранцев, пригласил Квентина, почему-то сразу ему приглянувшегося, в свою келью разделить с ним скромную трапезу. Настоятель оказался человеком умным и образованным, и Дорвард решил расспросить его о положении дел в Люттихе и его окрестностях, так как до него стали доходить разные тревожные слухи. Шотландец стал серьезно опасаться, что им не удастся благополучно достигнуть Люттиха. У него появились также сомнения насчет того, в состоянии ли будет епископ дать верное убежище его спутницам. Ответы монаха были неутешительны. «Люттихские граждане, — сказал он, — все богатые люди, которые разжирели и забыли Бога. Они возгордились своим богатством и привилегиями, много раз спорили с герцогом, своим законным повелителем, о разных льготах и налогах, и не раз эти споры переходили в открытый мятеж. Выведенный, наконец, из терпения герцог, человек горячий, вспыльчивый и отнюдь не склонный к терпению, поклялся, что при первой же новой попытке мятежа он беспощадно накажет люттихцев для примера и острастки всем остальным городам. «Судя по слухам, герцог такой человек, который выполнит свою угрозу», — заметил Квентин. «Надо надеяться, что жители Люттиха будут теперь вести себя осторожнее». «Надо надеяться», — с тяжелым вздохом сказал настоятель и, печально покачав головой, умолк. Дорвард объяснил монаху, как важно было бы для дам, которых он сопровождал, иметь точное представление о положении в стране, и скромно, но твердо добавил, что со стороны настоятеля было бы актом милосердия сообщить все, что ему известно по этому поводу. «Никто не говорит охотно о таких вещах», — возразил настоятель, «ибо все сказанное о сильных мира сего обращается в крылатую весть, которая в конце концов всегда дойдет до их ушей. Тем не менее, желая оказать посильную услугу вам, ибо вы кажетесь мне рассудительным и заслуживающим доверия молодым человеком и вашим спутницам, исполняющим столь богоугодное дело, я буду с вами вполне откровенен». Тут он подозрительно оглянулся, словно боясь быть подслушанным, и продолжал, понизив голос. «Жители Люттиха постоянно подбивают на восстание и мятежи темные смутьяны, утверждающие, надеюсь, ложно, будто они действуют по поручению вашего короля. Я, со своей стороны, не допускаю возможности, что его величество станет нарушать мир и благоденствие соседнего государства. Но как бы то ни было, имя его вечно на языке у тех, кто сеет и раздувает недовольство среди люттихских граждан и призывает их к мятежу. Помимо этого, есть здесь у нас один дворянин, прославившийся своими воинскими подвигами, но во всем остальном он... настоящий бельмо на глазу для всей Фландрии и Бургундии. Человека этого зовут Гильем Марк. По прозванию Бородатый, докончил Дорвард, или Орденский Дикий Вепрь. И это прозвище вполне к нему подходит, сын мой, продолжал настоятель, ибо он в самом деле Дикий Вепрь, который топчет своими копытами и разрывает клыками все, что попадается ему на пути. Он набрал себе шайку более 1000 человек, таких же разбойников, как он сам, не признающих никакой власти и, держась независимо от герцога Бургундского, живет грабежами и насилием. Он поднимает руку даже на людей духовного звания, и даже нашей смиренной обители он предъявил требование снабдить его серебром и золотом в виде выкупа за нашу жизнь. На это мы ответили ему латинским посланием, объясняя всю невозможность исполнить подобный приказ. Но он возразил нам кратко и ясно, на каком-то невозможном жаргоне, который он, по-видимому, считает латынью. «Ти нон паятис брулада монастериум веструм». «Тем не менее, отец мой, вы поняли смысл этой варварской латыни?» — заметил Квентин. «Увы, сын мой, страх и нужда — лучшие из наставников», — вздохнул монах. «Делать нечего. Пришлось расплавить серебряные сосуды нашего алтаря, чтобы удовлетворить алчность этого разбойника». «Я только одному дивлюсь», — сказал Дорвард. «Как это могущественный герцог Бургундский до сих пор не укротил этого зверя?» «Увы, сын мой», — снова вздохнул настоятель. «Герцог Карл находится в настоящее время в Пиронне, где он собирает свои силы, чтобы объявить войну Франции. И пока между этими великими государями идет раздор, страна остается во власти разбойников и бандитов. Но все-таки скажу, напрасно герцог не принимает решительных мер против этой внутренней язвы, ибо Гильем Марк вошел уже в открытые сношения с вожаками недовольных люттихцев, Русларом и Павильоном. И теперь того и гляди подобьет их на какую-нибудь отчаянную выходку. Но разве епископ не в состоянии подавить мятеж, отец мой? — спросил Квентин. Умоляю вас, скажите мне откровенно ваше мнение. Ваш ответ для меня очень важен. Епископ пользуется покровительством могущественного бургундского дома, — ответил монах. И в его руках сосредоточена светская и духовная власть. В случае нужды он может поддержать свою власть с помощью значительного и хорошо вооруженного войска. Гильем Марк вырос у него в доме и очень многим обязан епископу. Но даже в юности он уже проявлял свой необузданный и кровожадный нрав и был изгнан его преосвященством за убийство одного из слуг. С тех пор он сделался непримиримым врагом епископа и в настоящее время, говорю это с глубокой скорбью, точит зубы, чтобы отомстить ему со всей свирепостью, на какую он способен. «Так значит, вы считаете положение епископа опасным?» — спросил с беспокойством шотландец. «Увы, сын мой», — ответил францисканец. «А кто вообще в этом беспокойном мире может считать себя в безопасности? Но сохрани меня Бог утверждать, что нашему почтенному прелату грозит гибель. Он богат, у него много верных советников и храброе войско. А вместе с подмогой, которую ему недавно выслал герцог Бургундский, он без сомнения отразит любое нападение Гильома Марка». На этом месте разговор Квентина с настоятелем был прерван вошедшим причетником, который дрожащим от гнева голосом донес, что цыган сеет неслыханный соблазн среди меньшой братьи. За вечерней трапезой он подлил в их питье какого-то пьяного зелья, в 10 раз сильнее самого крепкого вина, так что многие из монахов опьянели. Сам причетник при этом всячески старался показать, что он устоял против действия этого одуряющего напитка, но его отяжелевший язык и сверкающие глаза говорили как раз обратное. Кроме того, цыган, спаивая братью, распевал непристойные песни, смеялся над святым Франциском, издевался над его чудесами и обзывал его последователей дураками и тунеядцами. Настоятель выслушал это донесение в полном молчании, словно онемев от ужаса. Когда же причетник окончил перечень совершенных цыганом преступлений, настоятель встал, вышел на монастырский двор и под страхом тяжелой кары приказал всем послушникам вооружиться мечами и бичами и выгнать язычника за ограду обители. Это приказание было немедленно исполнено в присутствии Квентина, который очень сожалел о случившемся, но не решился ни словом заикнуться в защиту Гайраддина, так как понимал, что на этот раз его вмешательство ни к чему не приведет. Несмотря на все увещания настоятеля, наказание виновного вышло скорее забавным, чем поучительным. Цыган, как бесноватый, метался по двору среди общего гвалта, криков и свиста бичей, которые по большей части били мимо. Частью преднамеренно, частью благодаря удивительной ловкости и изворотливости преступника. Если же ему и досталось несколько ударов по плечам и спине, то он вынес их совершенно спокойно. Суматоха была тем сильнее, что непривычные к такого рода упражнениям монахи чаще попадали друг в друга, чем в Гайраддина. Наконец, желая прекратить это поистине скандальное зрелище, настоятель велел отворить ворота, и цыган, проскользнув в них с быстротой молнии, бросился прочь от монастырских стен. Пока происходила эта сцена, подозрение, не раз уже мелькавшее у Квентина, овладело им с новою силою. Не дальше, как утром этого дня, проводник обещал ему исправиться и на следующем привале в монастыре вести себя благопристойно, а между тем он не только не сдержал своего обещания, но вел себя еще хуже и безрассуднее прежнего. Очевидно, дело было нечисто. Каковы бы ни были пороки цыгана, его никак нельзя было упрекнуть в недостатке здравого смысла или самообладания. Тут, наверное, крылся какой-нибудь умысел. Вероятно, ему необходимо было повидаться с кем-нибудь из своих единоплеменников или с кем-нибудь другим. А так как сделать это днем благодаря бдительному надзору Дорварда не было возможности, он, очевидно, придумал этот скандал, чтобы хоть ночью вырваться из монастыря. Как только у шотландца мелькнуло это подозрение, всегда смелый и быстрый в своих действиях, он решил немедленно его проверить. И если удастся, незаметно проследить за Гайраддином. И потому не успел цыган выскочить за ворота, как Квентин, наскоро объявив настоятелю, что ему нельзя терять из виду своего проводника, бросился вслед за ним.